оформлять отношения или жить гражданским браком. А надо ли вообще официально регистрировать брак? Живем же нормально. Парень говорит, что ни к чему эти штампы. Мы и так в гражданском браке. Это я часто слышу от женщин. Многие из них называют мужчину, с которым живут, мужем или гражданским мужем. А вот мужчины редко называют девушку, с которой живут, пусть даже долго, своей женой. Понимаете разницу? Кто бы что ни говорил, а для меня брак отличается не только штампом в паспорте. Брак для меня не про романтику и страсти, а про уровень ответственности, про принятые решения. Любовь в браке становится именно решением, а не гормональным сбоем. Вступить в брак значит не просто любить друг друга, а принять решение любить друг друга всегда. Все ведь вступают в брак с мыслями, что это навсегда. Даже те, кто через год разводится. Мужчина и женщина принимают решение быть вместе не только в день бракосочетания. Они принимают это решение ежедневно, день за днем, в быту, в усталости, в жизненных спадах, в болезни и в здравии. Найти в себе силы, чтобы мириться после затяжных ссор – это решение. Терпеть его храп или ее вспыльчивость даже тогда, когда бабочки в животе пройдут – это тоже решение. Прощать друг другу несовершенства, маленькие и большие ошибки – это тоже решение. Быть романтичным спустя годы брака – и это решение. Это далеко не всегда просто порыв. Каждую нашу годовщину я радуюсь, что мы с Колей все еще несем ответственность за то решение, которое приняли много лет назад. Что мы по-прежнему ежедневно выбираем любить друг друга. И что эта любовь с каждым годом становится с одной стороны все крепче, а с другой все нежнее.